Глава 63. Ужинать мы поехали к Марте. Как я и предполагала, Марта моя развернулась. Вот же кровь не водится. Человеку просто не хватало идеи. Пока мы ехали к центру, я насчитала по крайней мере 3 вывески, оформленные в стиле шау-Марта. Около таверны у Марты было многолюдно. Все столики, стоящие на улице, были заняты. Очередь, хотя и не была, как в прошлый раз, от начала улицы, все же присутствовала. Мой граф и Эмма с удивлением смотрели на людей, которые руками ели необычную еду. Экипаж мы оставили в начале улицы, поэтому к таверне подошли пешком, и Рено даже с некоторым ужасом в голосе спросил: «Мари, ты уверена, что хочешь поужинать именно здесь?» «Рено, Эмма, не сомневайтесь, у Марты лучшая еда в королевстве». «Просто волшебная!» — попыталась я успокоить свое семейство. Рено пошел вперед. Люди перед моим графом расступались без всяких усилий. И вскоре мы оказались перед входом в таверну. Внешний вид таверны тоже изменился. Теперь вместо стены с окном был сооружен прилавок, за которым стояло 6 человек. Я с удивлением узнала концепцию известной сети быстрого питания из моего мира. Неужели Марта сама догадалась, и ей хватило тех незначительных упоминаний от меня, чтобы воплотить это в жизнь? В таверну было не прорваться, и я совершенно не по-графски крикнула: «Марту позовите!» Но парнишки, работающие за стойкой, не имели возможности отвлечься. Тогда мой граф подхватил на руки Эму и снова пошел вперед, рассекая толпу, словно ледокол арктические льды. Марта, как и всегда, стояла за стойкой внутри таверны. Стоило мне войти, она сразу почувствовала мое присутствие, потому что начала озираться и, увидев меня, громко вскрикнула и бросилась обнимать. «Мамзелька ты моя, где ж тебя носила? А это кто у нас такой красивенький?» Вопросы сыпались из Марты, словно из рога изобилия. «Марта, мы есть хотим». Я прервала поток вопросов, и нас срочно посадили за стол, и вскоре я уже смотрела на удивленное лицо мужа, который удивленно крутил в руке шоу-март, словно не знал, с какого бока к нему прикоснуться. Пришлось демонстрировать на собственном примере, и уже через пару секунд граф, отбросив сомнения, откусив первый кусок, жевал, блаженно жмурясь от удовольствия. Эмме тоже понравилось, но мясные новинки не вызвали такого восторга, как прилавок с пирожными. Пока все пили травяной чай, я наслаждалась черным-причерным кофе. Марта принесла расчетные книги. Мне не хотелось тратить время на расчеты, да и Марте я полностью доверяла. А вот мой граф заинтересовался. «Это все ваше?» — спросил он Марту и меня. Марта кивнула и выдала меня. «Но рецепты мне все Мари дала». «Мама очень талантливая», — тут же заявила Эмма. Граф посмотрел на меня с любовью. Перед тем, как покинуть таверну Марты, я попросила Рено и Эмму подождать меня и пошла попрощаться с Мартой. «Марта, завтра я уезжаю. Я бы хотела переписать все на тебя. Я верю в тебя. Продолжай все, что ты делаешь, и дело твоего отца будет жить». Сказала ей и передала написанное от руки и заверенное графской печатью, что было даже надежнее печати нотариуса, согласие на передачу прав на доходы. Марта будто бы почувствовала, что не все так просто, нахмурилась и спросила. «Во что ты опять вляпалась, мамзелька?» «Все хорошо, Марта, не волнуйся. Ты же видишь, я и дочку нашла, и замуж вышла». Постаралась я успокоить добрую женщину. «Смотри, мамзелька, не пропадай, я тебя везде найду», — рассмеялась Марта и, шутливо нахмурив брови, продолжила. «Понадобится из королевского дворца, достану, а то, ишь ты, залетела сразу в графине». Я обняла Марту, попрощалась на всякий случай, и мы с мужем и Эммой поехали обратно в особняк графа Шантелье. Рано утром мы выезжали в сторону замка де Санж. Найдем ли эту дверь, за которой находится Грааль? Замок де Санж было не узнать. Белые стены замка и цветные витражи вполне могли соперничать с замком Лебединый край в красоте и изяществе. Мой замок выглядел так, как будто бы дал и готовился к приезду хозяйки, отмывая стены и окна, заботливо выращивая розы во дворе. Когда мы с графом и Эммой вошли в замок, он сначала поворчал, что меня долго не было, но потом, почувствовав, что появилась еще и маленькая Десанж, словно бы опьянел от счастья, и то и дело внутри его огромных залов стали появляться какие-то разноцветные пузыри и спонтанно зажигаться лампы, сделанные из разных самоцветов. Когда все немного пришли в себя, и замок в том числе, я постаралась узнать у замка, передавая ему образ двери, которую мне показывал Мадир. Замок какое-то время молчал. Немного погодя, он передал образ, что нашел искомое мной помещение, но сказал, что никакой двери там нет, там глухая стена. Я попросила все равно показать нам путь. В конце одного из коридоров, уходящего в подвальное помещение замка, засветилась маленькая звездочка, и мы всем семейством, не откладывая, ринулись туда. Подвалы замка теперь тоже поражали чистотой и освещением. Они уже не были теми страшными, заросшими мхом и плесенью сырыми темными коридорами. Это были вполне приятные, хорошо освещенные переходы. Довольно быстро мы дошли до того места, где должна была находиться дверь, и с большим огорчением увидела, что никакой двери нет. Я растерялась и, обернувшись, беспомощно посмотрела на Рено. «Что же теперь будет?» Граф спросил. «Точно это помещение?» Я кивнула. Посмотрела, как граф продолжает прощупывать стену, и поняла, что, скорее всего, наш план использовать Грааль провалился. В течение нескольких дней чего мы только не делали. Мы пытались проломить стену, воздействовали на нее магией, уговаривали замок, который искренне хотел помочь, что не видел никакой двери, за которой бы находился Грааль с кровью Десанж. Ни в этом помещении, ни в каком-то другом. Мой граф не терял оптимизма. Уверенный в том, что впереди есть еще пара недель. «Ничего, Мари, время еще есть. Вместе с де Мариньи мы обязательно найдем решение». К нам присоединился герцог де Мариньи, но и он пока не мог понять, почему мы не видим дверь, хотя он и смог определить, что за стеной есть пустота. У меня же оставалось всего 3 дня до часа икс. Я решила, что один день я проведу с семьей, один день потрачу на поездку к склепу короля, а на третий день я войду туда, чтобы отдать свой долг ради всех тех в этом мире, кого полюбила всей душой.